Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 22 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степан Акерт», а наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Парламентарии из Армении и России подписали совместное заявление по карабахскому урегулированию. В Арцахе реализуются программы, нацеленные на решение проблемы занятости. Неправительственной организации «Женщины Арцаха» 10 лет. В республике пройдут курсы переподготовки учителей. Итак, подробности новостного блока. В Бейруте президент Республики Арцах Баку Саакян встретился с руководством местного органа Армянского общего благотворительного союза Ливана. На встрече был обсужден широкий круг вопросов, касающихся взаимодействия Арцаха и организации. Президент Саакян выразил признательность руководству и членам организации за постоянное содействие Арцаху в политической, экономической и гуманитарной сферах, высоко оценив эту патриотическую деятельность. Президент НКР Баку Саакян встретился также с представителями местных руководящих органов Армянской революционной федерации Дашнак Цуцюн, Социал-демократической партии Гончакян, партии Рамкавар Азатакан. На встречах были обсуждены различные вопросы, касающиеся внешней и внутренней политики Арцаха, взаимодействия между Арцахом и диаспорой. Глава государства отметил важную роль традиционных партий в деле содействия Арцаху, решения важнейших общенациональных задач, укрепления связи Родина-диаспора, сохранение армянской идентичности в диаспоре. Вчера состоялось заседание Круга дружбы «Карабах-Франция». Спикер Национального собрания НКР, руководитель Круга дружбы Ашот Гулян поздравил присутствующих с Международным днем франкофонии, отметив, что обучение распространения французского языка среди широких слоев населения в числе приоритетов руководства. Ашот Гулян отметил большие перспективы децентрализованного сотрудничества между Арцахом и Францией. Для этого имеется необходимый потенциал. В качестве удачного примера он назвал недавний визит в НКР делегации французского города Бук-Бель-Эр в целях углубления сотрудничества с городом-побратимом Аскераном. Далее члены Круга дружбы «Карабах-Франция» обменялись мнениями относительно дальнейшей деятельности организации. Парламентарии из Армении и России приняли совместное заявление, в котором отметили важность предыдущих заявлений сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Армения и Россия остаются приверженными поиску мирного и взаимоприемлемого решения Нагорно-Карабахского конфликта, говорится в заявлении, принятом по итогам прошедшего в Ереване совместного заседания Постоянной комиссии по внешним связям парламента Армении и Комитета по международным делам Совета Федерации Российской Федерации. Сопредседателями заседания выступили главы комиссии и комитета Армен Ашутян и Константин Косачев соответственно. Согласно тексту заявления, решение должно быть основано на принципах, озвученных сопредседателями Минской группы ОБСЕ, а также положениях совместного заявления руководителей делегаций стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 7 декабря 2017 года. Стороны подчеркнули необходимость полноценного сохранения и претворения в жизнь комплексных мер, направленных на восстановление доверия, сказано в заявлении. Председатель парламентской комиссии по внешним связям Армен Ашутян, комментируя принятое заявление, отметил, что армянские и российские парламентарии вновь подтвердили важность заявлений, сделанных в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве. Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о территориальных претензиях к Армении свидетельствует о пропаганде армянофобии, считает руководитель аналитического центра прикладной политики и исследований Гаяцк Нарек Минасян. Президент Азербайджана Ильхам Алиев на съезде правящей партии Азербайджана Ени Азербайджан назвал Ереван и Зангизур историческими азербайджанскими землями и сказал, что возвращение этих земель является стратегической и политической целью Азербайджана. Это еще раз свидетельствует о том, что Азербайджан пытается настроить молодое поколение против Армении и армян. «Сейчас, в предвыборный период, такие антиармянские тезисы участились», — сказал эксперт. «В создавшейся ситуации важна реакция международной общественности. В связи с этим Министерство иностранных дел Армении уже выступило с заявлением, в котором было сказано, что такое поведение Азербайджана является результатом отсутствия реакции со стороны международной общественности», — сказал политолог Нарек Минасян. Министерство труда, социальных вопросов и миграции НКР продолжает реализовывать программы, нацеленные на решение проблемы занятости. Как сообщил республиканской газете «Азат Арцах» и о ведущего специалиста Агентства труда и занятости аппарата министерства Давид Габриелян, программа предоставления работодателю частичной компенсации зарплаты в случае трудоустройства лиц, неконкурентоспособных на рынке труда, имеет целью помочь неконкурентоспособным на рынке труда лицам найти работу. Компенсация выдается тем работодателям, которые при посредничестве агентства принимают на подходящую работу вышеуказанных лиц. За каждого трудоустроенного человека работодатель получает компенсацию в размере 50% зарплаты. Она предоставляется в течение 6 месяцев. Цель другой программы – оказание безработным содействия в приобретении опыта работы по полученной специальности, помочь безработным приобрести опыт по своей специальности для того, чтобы они могли стать конкурентоспособными на рынке труда. Срок действия программы – 3 месяца. Во время практики безработный получает минимальную месячную зарплату в размере 55 тысяч драмов, а проводящий практику специалист – надбавку в размере 20% своей прошлогодней среднемесячной зарплаты. Давид Габриелян отметил, что между безработным, работодателем и агентством заключается также трехсторонний договор. Упомянутые государственные программы реализуются за счет средств государственного бюджета НКР. По состоянию на 1 марта сего года в агентстве официально зарегистрированы 168 ищущих работу, 161 безработный, 60 из коих молодые люди в возрасте от 19 до 29 лет. В конце марта, начале апреля в Степанакерте пройдут 10-дневные курсы по переподготовке учителей и их аттестации, ежегодно организуемые Министерством образования, науки и спорта. Об этом СМИ сообщила начальник управления образования, науки и спорта Рая Мусейлян. По ее словам, в курсах примут участие учителя, имеющие 3-летний стаж работы, а также те, кто прошли переподготовку 5 лет назад. В целом, в них примут участие 746 учителей. Занятия проведут специалисты, приглашенные из Армении. Неправительственной организации «Женщина Арцаха» исполнилось 10 лет. Юбилей организации совпал с 70-летием ее основательницы Совинар Багдасарян, приурочившей к двум юбилеям выход своей новой книги «Осенние цветы» и праздничного выпуска газеты «Женщины Арцаха». Совинар Минасовна, вначале хотелось бы, конечно, услышать об организации, которую вы создали. «Женщина Арцаха», у нее тоже сегодня юбилей. Да, у нас юбилей, нам 10 лет. И в течение 10 лет у нас все было великолепно до сегодняшнего. И чем дальше, мы тем сплоченнее, дружнее. И особенно сейчас я это почувствовала, потому что в течение месяца выпустить и книгу, и газету – это непросто. Благодаря моим вот друзьям. Конечно, самое главное – это любовь друг к другу. И как раз я хочу сейчас перейти к вашей книге «Осенние цветы». Что это за книга? Что за итог подводится в ней? Или это пока не итог? Это не то, что итог. Это переломный момент в моей жизни. Все мои книги в основном были с грустью, большей частью. И этот раз я обещала стихам своим с грустью попрощаться, приласкать их, приодеть, чтобы легче было их прочесть. Но в любом случае, честно сказать, для меня жизнь всегда побеждает, потому что я очень люблю жизнь. Назвала ее «Осенние цветы», потому что, Бог мой, ты каждое утро мне даришь цветы, стихи. Они для меня роскошные цветы. Я ими делюсь с людьми, пусть они знают. знают, что стихи твои. То есть все равно я живу в осени. Она мудрая, она красивая, она яркая. И я не думаю, что осень – это для женщины страшное время. Я не хочу спрашивать вас о возрасте, потому что вы абсолютно не подходите своему возрасту. А просто попрошу вас, если можно, прочитать стихи на обороте книжки. Осень приходит ко всем, без стука, без звонка. Но ты на нее не сердись, ты мудрости от нее наберись. Министр оборнауки и спорта Нарина Агабалян вручила юбилярше благодарственное письмо министерства за ее педагогическую деятельность. Поздравил Цувинар Багдасарян мэр Степанакерта Сурен Григорян. Художница Лиана Кочарян подарила портрет собственной работы. Сама Цувинар Минасовна выразила признательность за поздравления и пожелания, которые, по ее словам, дают силы и энергию, чтобы и дальше жить и творить. Список из 10 претендентов на победу в конкурсе «Деловая книга года в России», отобранных по итогам интернет-голосования на площадке Crowdspace, передан экспертному жюри. Экспертное жюри конкурса, которое определит 3 лучшие книги в каждой из номинаций, возглавляет предприниматель и филантроп армянского происхождения Рубен Вартанян, пишет агентство Интерфакс. В отборе лучших книг в этом году приняли участие около 9 тысяч человек, а всего участниками голосования было выдвинуто более 60 претендентов на победу в номинациях «Лучшая книга российского автора» и «Лучшая книга зарубежного автора». Объявление Министерства труда, социальных вопросов и миграции Нагорно-Карабахской республики сообщает о том, что 30 марта будет проведена ярмарка труда, в ходе которой ищущие работу граждане могут найти ее. Ярмарка труда откроется в 11 часов в Степанакерском дворце культуры и молодежи. Телефон для справок 94-21-40. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания. До свидания.